Страница 252. Философские школы китайского буддизма были прежде всего школами философского синтеза, и расцвет их не случайно совпал с образованием империй Суй и Тан. Вначале доминировала школа Тяньтай по названию горы Джэцзяне, где находился главный монастырь школы, основанный монахом Джии, жившим с 538 по 597 годы. В учении Тяньтай отчетливо выражены основные черты китайского буддизма – взгляд на мир как на единое целое, идея взаимопроникновения явленного и сущностного, утверждение возможности спасения в этой жизни всех живых существ. Джии разработал четырехступенчатую иерархию школ буддийской мысли, соответствовавших разным уровням просветления, и стремился соединить традиции буддизма севера и юга Китая. Суйские правители покровительствовали школе Тяньтай и использовали ее как средство идеологической консолидации империи. Высшим продуктом философского буддизма явилась школа Хуаянь, основателем которой был Фашунь, живший с 557 по 640 год. Хуаянь разделяла мировоззренческие посылки Тяньтай, но подняла желанный синтез на новую высоту. Эта школа занимала ведущие позиции в 8-9 веках. Страница 253. Что касается практических школ, то они в раннетанское время не пользовались поддержкой двора. Одна из них, секта Саньцзе, чересчур горячо предрекавшая скорый конец света, даже подверглась разгрому. Зато две другие, школа Цзинту, чистой земли, и Чань, определили облик китайского буддизма на все последующее время. Школа Цзинту декларировала спасение верой в Будду Амитабу, владыку рая чистой земли. В основе ее мировоззрения и практики лежала доктрина Няньфо, поминание Будды, учившая, что молитвы Амитабе и даже произнесение его имени способны даровать перерождение в царстве чистой земли. Столь общедоступная кредо обеспечила школе широчайшую популярность. Название школы Чань восходит к санскритскому «дхьяна» — «медитация». Последняя всегда занимала важное место в практике буддизма, но для приверженцев Чань-буддизма она превратилась в самоцель. Эта школа, основанная по преданию индийским проповедникам VI века Бодхидхармой, отвергла изучение сутр, ритуал и поклонение Будде вообще. Медитацию чань-буддисты трактовали по-новому, как спонтанное самораскрытие истинной природы человека в его повседневной жизни. В отличие от прочих буддийских сект, чаньские наставники высоко ценили физический труд, в особенности труд в коллективе, который они приравнивали к медитации. Будучи наиболее китаизированной формой буддизма, школа Чань с ее проповедью духовной свободы оказала огромное влияние на искусство и поэзию Китая. Последним крупным новшеством в буддийском мире Китая стало распространение тантризма или тантраяны, третьей ветви буддизма наряду с хинаяной и махаяной. Тантризм – направление религиозно-практическое, в котором главная роль отводилась разнообразным заклинаниям, магическим знаком и рисунком, эзотерическим обрядом. В первой половине VIII века тантризм приобрел заметное влияние в столице и на юге Китая. И хотя он довольно скоро исчез как самостоятельная школа, тантрийский ритуал частично вошел в обрядность позднейшего буддизма, а богатейшая тантрийская мифология повлияла на развитие буддийской иконографии. Ослабление власти династии Тан повлекло за собой новый перелом в истории китайского буддизма. Аристократические философские школы с их пышным ритуалом и утонченной метафизикой пришли в упадок. Вперед выступили школы религиозной практики, особенно чань, буддизм, имевший большой успех среди военных. Страница 254. Догматические разногласия утратили былую остроту, и в IX веке уже случалось так, что две или даже три секты имели общего патриарха. Буддизм вообще растерял былую творческую энергию, и в последующие столетия его идеи питали главным образом секты, противостоявшие ортодоксальным буддийским школам. В сельской местности к периоду правления династии Сун преобладали крошечные храмы с одним-тремя монахами, которые были прикреплены к определенной деревне и обслуживали только ее жителей. В этом качестве буддизм выступал по существу как разновидность локального культа. С середины VIII века появляется ламаизм, официальная религия монгольских правителей Китая. Минская династия из политических соображений также покровительствовала ламаистскому духовенству. Ламаизм приняли и цинские императоры, которые, по примеру монгольских правителей, считали себя воплощениями Бодхи-саттвы –